Доктор Феррара. Аня тщательно продумала свой наряд. Чтобы задавать вопросы, не вызывая подозрений, следовало выглядеть наивной и миленькой. Она выбрала платье из нежно-голубого шелка, сотканного русалками, присобранное в талии и с юбкой до пола. Так было не видно, что на ногах у нее ботинки, в которых удобно бегать. Когда ты одета в небесно-голубой шелк, окружающим не так просто догадаться, что ты пылаешь от ярости. «Теперь волосы», — сказала Галлия. Аня пригладила их слюнями и муссом из дельфиньей слизи, а потом заплела две косы и отбросила за спину. Косы получились так себе. Кривоватые и везде выбивались волоски, но, в общем, вполне сносно. Девочка посмотрелась в зеркало. Она выглядела моложе и милее обычного и присела в реверансе. «Хорошо», — одобрила Галлия. «При пересказах подробности хорошо. Иногда искажаются». Галлия хвалила ее нечасто. И у Ани потеплело на душе от нежности. «При пересказах подробности иногда искажаются». «У тебя такой вид, будто ты собралась прочитать наизусть детский стишок», — «подробности иногда искажаются». «Можно идти». Требовалось немалое мужество, чтобы спуститься по лестнице и пройти по длинным коридорам. Но у Ани оно нашлось. Галлия согласно каркнула. Хотя, казалось, вокруг толпились все обитатели замка и окрестностей. Знатные придворные, бухгалтеры, повара, дворецкие, гвардейцы. А в утренней гостиной и обсуждали вчерашние ужасы. А в утренней гостиной Турх Аня уже была возле лестницы, ведущей к кабинету доктора, как вдруг услышала собственное имя. Она поспешно нырнула за мраморную статую единорога и прислушалась. «Галлия!» По коридору шли двое пожилых мужчин в трауре. Девочка помнила их в лицо. Оба были королевскими советниками. «А что будет с принцессой Аней?» — спросил советник высокого роста. «Могу я вам помочь?» «Думаю, ее отправят в частную школу. Возможно, на литию». «Я Меридар Пакс, мышь Бодрохимиамах и помощник библиотекаря». Тонкий голос и узкое лицо. «Это даже неплохо, знаете ли. Мышь Бодрохимиамах. Девочка проводит все время со своими зловонными птицами. Поговаривают она со странностями». «Как только принц Клод станет регентом, он мигом положит этому конец». Аня почувствовала, ты как тоже, Галлия сжалась от негодования и ласково погладила ее, сердца. Пропуская черные перья сквозь пальцы, а потом дернула головой вверх и в сторону. «Пусть попробует». «Правка». «Вот уж не ожидал», — проговорил высокий, «что придется кланяться Клоду Арджену. Все стоял у входа в пещеру, он будет править в качестве регента, пока девочке не исполнится 18, после чего она, видимо, станет королевой, ну, если Аргус окажется виновен». Аня так сильно сжала Галлию, что птичьи ребра едва не прогнулись. «Советник Рилен Джирин с трудом поднялся на дрожащих ногах». «Значит, Клод будет регентом примерно 5-6 лет до совершеннолетия принцессы. Это достаточно долго, чтобы навсегда изменить жизнь острова. Вот увидите, перчатки будут сняты, и все пойдет совсем по-другому». При этих словах у Ани мелькнула какая-то мысль, но она не успела ее ухватить. «Пойдем», — шепнула девочка-птица. От подслушанного разговора ей стало еще тревожнее, чем прежде. Надо найти доктора Феррара. Ободряли участников и вселяли в них смелость. Петра Феррара была высокой, крупной, плотно сбитой женщиной с ловкими руками и сединой в волосах. Несколько лет назад она вылечила Аню, когда та наелась в лесу сырых грибов. Девочка до сих пор помнила, как ее сильно рвало и как успокаивало присутствие доктора. Когда Аня, постучав, вошла в кабинет, доктор Феррара рассматривала образец яда через стеклянный прибор. В ответ на Анину просьбу она лишь покачала головой. «Боюсь, я не могу сообщить тебе, откуда этот яд и что это вообще такое». «Но вы должны!» В голосе девочки звучали и мольба, и приказ. «Пожалуйста, мне очень нужно знать!» «Аня, я не сказала, что не хочу сообщить. Я не могу. Это какая-то неизвестная отрава. Я уже советовалась с десятками специалистов, но никто ни разу не встречал ничего подобного. Это не рог Каркадана, не слюна Лавелана, не яд Пелуды». «Пелуда?» каркнула Галлия. «Это еще что?» Аня порадовалась про себя, что не пришлось спрашивать самой. «Они обитают на западе», ответила доктор Феррара. Ее смуглая, всегда такая гладкая кожа была бледной и сухой от усталости. «В основном на безлюдных островах. Маленькие, с кучей щупалец, дышат огнем. Из тех, кого лучше не просить почитать тебе сказку на ночь. Но это не Пелуда. И не слюна гидры, не шипы мантикоры. И к растительным ядам он тоже не относится. Это не смертельная белладонна, не манцинелловое дерево». «Но почему вы думаете, что этот яд вообще никому не известен?» — спросила Аня, оглядывая освещенный солнцем, обшитый дубовыми панелями кабинет, в котором были сотни томов, медицинских инструментов и пузырьков с разными жидкостями. «Неужели во всех этих книгах не найдется ответа на ее вопрос? Вы точно уверены?» Доктор Феррара хмуро развела руками. «Я много лет изучаю токсины и могу смело сказать, что знаю все рецепты ядов на 34 островах. Мне известны яды, которые невозможно обнаружить, которые нужно готовить неделю, которые убивают одним прикосновением. Она указала на ряды стеклянных пузырьков на полках. Я знакома с ядами, которые прикончат химеру или стаю лунум. Снадобий, которые способны убить дракона, не существуют. Они слишком сильны. Однако мне встречались вещества, одни лишь испарения которых могут уничтожить мантикору. Но этот яд иной. Доктор внимательно посмотрела на Аню, напряженно замершую посреди комнаты. Девочка была очень бледна и изнемогала от тоски и тревоги. Госпожа Феррара невольно потянулась, чтобы погладить бедняжку по щеке, но остановила себя. «Позволь мне приготовить тебе укрепляющую микстуру», — сказала она, вставая из-за стола. «В нее входит молоко центикоры. Оно очень полезное». Но Аня ее не слушала. Ее осенила догадка, к сожалению, не самая приятная. «Вы уверены, что знаете все яды, существующие на островах?» — проговорила она. «Но что, если этот яд попал к нам из иноземья?» Доктор Феррара вздрогнула и уставилась на девочку. «Это возможно», — медленно произнесла она. «Аня, кажется, ты нашла объяснение». «Но как отрава могла попасть к нам?» — спросила Галия. «Все проходы охраняются стражами, разве нет? В Японии, Зимбабве и других странах. Через проход ничего не пронесешь». «Раньше так и было», — кивнула госпожа Феррара. «Но после того, как бессмертие улетело в Сомнулум, проходы изменились». «Как изменились?» — спросила Аня. «Когда бессмертие нас покинуло, на архипелаг выплеснулся гримур. Волны, которые от него пошли, вызвали разные изменения. Ходят слухи, что теперь проходы открыты постоянно. Во всяком случае, с проходами в Шотландии и Нью-Йорке дело обстоит именно так, я точно знаю». «А где эти проходы?» «Проход в Нью-Йорк находится на Параспаре. О том, как его найти, известна единица. На нашей стороне его охраняет Химера, и она тоже не болтает о своем местонахождении». «А второй проход?» «Путь в Шотландию ведет из Атидины, и со стороны иноземья его охраняет страж по имени Фрэнк Орит». Доктор Феррара улыбнулась, словно и вспомнила что-то хорошее. «Я была знакома с этим человеком и хорошо его помню, хотя он посетил архипелаг лишь однажды». «Каким он был?» «Умный, сообразительный, остроумный и смелый. Один из лучших людей, каких я когда-либо встречала. Но это было очень давно. И, конечно, все слышали про его внука Кристофера. Русалки часто поют о нем песни». «Значит, на архипелаг могли пронести иноземный яд?» — спросила Аня, чувствуя, как колотится сердце. «Не знаю. Фрэнк Орит всегда добросовестно охранял проход. Но и портал открывается лишь раз в году. Возможно, теперь стражу стало трудно справляться в одиночку. А может быть, что-то случилось со стражем в Нью-Йорке? Я попрошу кого-нибудь разузнать, что там происходит. Например, Рататоску». Аня покинула доктора Феррару, встревоженная и озабоченная новой информацией. «Если яд доставили из иноземья, как она проследит маршрут? А если проследить маршрут не получится, как она спасет папу?»